Судя по тому, что никто ко мне не пришел в эти дни, а я не то чтобы прятался и занимался недалеко от тренировочной поляны, Гэцу попросил всех меня не трогать и не беспокоить. Спасибо ему за это. Может, это и мелочно, так сбегать, но я чувствовал, что требуется побыть с собой наедине, сосредоточиться и максимально отдаться делу. Первые два дня я с завидным упрямством собирал механизм. На утро третьего дня у меня получилось воспроизвести мерцание, болючее и короткое. До идеала по-прежнему было далеко, но это стало той отправной точкой, которую я принялся совершенствовать. Так остальные два дня и прошли. Я мерцал, получал травму, отлеживался и восстанавливался, иногда заживляя энергоканалы и тихо радуясь адаптивности своего организма, снова мерцал, и так по кругу. Но все подходит к концу, подошло и это. После обеда четвертого дня я понял, что первичной цели достиг. Правда, было несколько обидно и демотивирующе, потому что я столько бился, чтобы сделать этот шаг, а сделав его, обнаружил, что впереди еще долгий путь. Когда пришел, первым делом отправился в ванну. Выглядел я, откровенно говоря, плоховато, в разорванной одежде, которая не выдерживала тренировок, со следами кровоподтеков, да и в целом попахивало от меня, поэтому и полез в ванну, отмокать. Появился я тихо, ни с кем не пересекался, но не прошло и 10 минут, как дверь приоткрылась и зашла Василиса. «Молодой человек, у вас тут не занято?» — поинтересовалась она, и, не дожидаясь ответа, прошла внутрь и принялась стягивать с себя платье, живо мне напомнив, что я вот уже 4 дня без женщины. Не самый долгий срок воздержания, но организм отреагировал как надо. Уже когда насытились друг другом и лениво плескались, меня посетило не то чтобы озарение, но догадка точно. «Это Гэцу тебя подослал?» – спросил я. «Не подослал», – надула губки Васька и бросила на меня сердитый взгляд. «Он сказал, что ты вернулся и что мужчине после хорошо проделанной работы не помешает ласка и тепло. Но пошла я к тебе, потому что соскучилась, балда». Васька накинулась и попыталась меня утопить. «Ну-ну», – лишь раззадорила и нарвалась на второй раунд. Райта переместился в бордель. Привела его сюда работа и служба, а вовсе не желание развлечься. Сам бордель и его сотрудницы мужчину не интересовали, только Маджа, главная ведьма их организации, которая, как было известно, любила останавливаться именно в борделях, часто их контролируя и владея долями. «Райта», — сказала немолодая уже женщина, не отрываясь от бумаги, на которой выводила символы. «Маджа-сан», — поклонился Райта, побаиваясь эту женщину, — «мне велено забрать у вас послание. Ты как раз вовремя. Оно почти готово. Можешь пока присесть». Садиться Райта не стал, отошел к окну и аккуратно выглянул. Их организация, Акация, по меркам всей истории человечества, была молода и юна. По меркам же новой истории, стара. Зародилась она еще в начале эпохи, когда колодец только появился. Цель организации была проста – возрождение славы и влияния их уничтоженной родины. Чем Акация и занималась вот уже 5 десяток лет, планомерно захватывая власть на востоке материка и собирая различные силы. Сам Райта стал одним из лепестков около 10 лет назад. Маджа же была на своей должности лет 30, и Райта мог только догадываться, сколько ей на самом деле лет. Но одно было известно точно, ее стоило бояться. Аками был в Акации кем-то вроде военного генерала, занимался армией и отвечал за вопросы, когда надо было прийти толпой и разнести все. Сам Райта отвечал за быстрые перемещения и скрытные акции. Маджа отвечала за сбор информации и акции влияния. «Я закончила», — сбила Маджа с мысли Райта. Ловко свернув свиток, она запечатала его и положила на стол. Райта подошел и забрал. «Что удалось узнать о беловолосых?» — спросил Райта. «Много чего», — взгляд у Маджи мертвый, пугающий, но и Райта был не робкого десятка, выдержал его. «После твоей оплошности они тебя особо интересуют?» «Не было никакой оплошности. Это ошибка Аками. Мои силы не подходят для того, чтобы перемещать настолько сложные объекты. Мне это не интересно», — ответила Маджа. «Как и это захолустье. Передай Сасуке сама, что я свою работу закончила, возвращаюсь домой и беру отпуск. Что насчет общего дела?» «Ты слишком любопытен, Райта», — пожурила его женщина, но все же ответила. «Как и было известно, Такин набирает влияние. Он пытается создать королевство и делает это, должна признать, эффективно. К нему самому я бы не рекомендовала соваться. О ночном демоне ходят разные слухи, и не хотелось бы проверять, какие из них правда». «Что тогда предложит уважаемая Маджа?» «Есть несколько целей. Во-первых, можно открыть охоту на его обычных учеников. Это будет самое простое. Результата никакого не даст, разве что замедлит Такина, заставит его распылять силы и искать виновника. Во-вторых, один из его учеников взял власть на севере. Его можно убить, тогда тот регион погрузится в хаос. Это будет несложно. В-третьих, можно заняться уже знакомыми тебе людьми. Беловолосыми, да, но лезть напрямую я бы к ним не стала. Слишком серьезная там компания собралась. Я устроила им небольшую провокацию через местного аристократа. Отреагировали они жестко, быстро и профессионально. Методами поиска виноватых владеют отлично. Поэтому опасайся, Райта, как бы тебя не выследили. Маджа, как было прекрасно известно, никогда не отличалась мягкостью характера, поэтому Райта принял ее выпад спокойно. К тому же эта группа сидит здесь, в глуши. Их устранение ни на что не повлияет. Поэтому куда интереснее следующая цель – сын Такина. Его самого устранять не обязательно. У него есть беременная жена. Роды должны состояться со дня на день. Маджа-сан предлагает убить беременную женщину, напрягся Райта, который терпеть не мог бессмысленные убийства. Да и в целом убийства не любил. Да, твердо ответила Маджа. Почему не самого сына Такина? Потому что устранить его тихо будет куда сложнее. Слабую женщину подловить проще. Ее убийство спровоцирует конфликт между семьей Касаткиных, Такином и его сыном. Эта акция сильнее всего ослабит их планы. Поднимется шум. Начнут искать виноватых. Здесь-то и стоит открыть охоту. Убить тех, кто подставится. Я передам ваши пожелания, Маджа-сан, поклонился Райта, подумав, что в ближайшие дни прибавится грязной работенки. Глава 13. Мерцание, или как Спарк старым друзьям наведался. Утром следующего дня Гэтсу потащил меня на тренировку. Начали мы с разминки и перешли к демонстрации того, чему я научился. «Неплохо», — сказал дух, — «но не обольщайся. До уверенного применения в бою ты пока не освоил эту технику, тем более против серьезных противников. Я и не обольщаюсь, настроение было хорошее, собачиться с волком не хотелось. Этим и займемся», — продолжил он. «Ты должен закрепить результат. Я подскажу, где не дорабатываешь. Нужно достичь хотя бы трехкратного мерцания». «Трехкратного?» «Да». «Как нетрудно догадаться, у этой техники есть разные уровни, которые сводятся к тому, насколько твой силуэт двоится, троится и так далее. В силу своих физиологических особенностей я смог освоить лишь пятикратное мерцание». Гэтсу продемонстрировал, о чем говорил. Повел рукой, и та размножилась до пяти силуэтов. «Ты же, в теории, сможешь пройти дальше, если захочешь», — улыбнулся дух. «Конечно, захочу», — заверил я. «Не спеши, это серьезный вызов. Освоить-то, может, ты и освоишь, но сколько времени на это потратишь? Возможно, его стоит использовать более рационально. Что-то я не понял, ты мне предлагаешь не изучать продвинутую технику. Зависит от тех задач, которые ты хочешь решать. Впрочем, чего это я», — хмыкнул Гэтсу. «Тебе ведь нет смысла объяснять, ты куда лучше на опыте понимаешь. Поэтому сегодня мы займемся закреплением результата, после чего ты переключишься на Люция, отработаешь технику с ним, чтобы, когда отправишься к Такину, смог хорошенько отпинать этого старикана, ха-ха». Гэтсу бросил взгляд мне за спину, я обернулся и увидел на крыльце дома Люция. Тот оставаться там не стал, направился к нам. Мне послышалось, или кто-то собрался пинать Такина. Поинтересовался он. «Он и собрался», — кивнул на меня Гэтсу. «Отлично», — Люций расплылся в довольной улыбке. «Просто отлично. Хотел бы я на это посмотреть». С удивлением я понял, что в словах мужчины нет и капли высокомерия или неприязни к Такину. Наоборот, эти слова — следствие давней дружбы, в которой с избытком хватает соперничества и постоянного выяснения, кто круче и сильнее. Что-то типа «ха, смотри, мой пиздюк тебе навалял, старая ты развалила». Самое смешное, я прекрасно понимал эту позицию. Это что же получается? У меня с Гэтсом такие же отношения? Да не, бред. Хотя, я ведь тоже с радостью ему нос утру. Черт, черт, черт. А ведь будет просто отлично, если мои дети смогут ему навалять. Люция и Гэтсу синхронно покосились на меня, когда я расплылся в гаденькой ухмылке. К Такину я отправился через неделю, не с целью отпинать его, чтобы там Гэтсу не говорил. Точнее, он-то как раз потом сказал, что основная цель – обсудить с мастером технику. Потому что, цитирую, «то, что освоил Гэтсу, это одно, то, что освоил я, это второе, а то, чем владеет Такин, третье». Грубо говоря, Такин сначала эту технику учил в школе круга, а потом как-то сам разбирался. Гэцу у него это подсмотрел, что-то свое увидел и сделал так, как понял. А я за ним повторил, то есть подсмотрел, что-то понял и что-то накрутил. Поэтому имелся немалый шанс, что мой вариант сильно отличается от того, что делает мастер. Отправился я один, разобрался с делами, додвинулся в путь, своим ходом, не стал дожидаться Ангой. Уж долечу как-нибудь. Калию дергать тоже не стал. К нам в город опять Сергей заявился, так что девушка была занята. У Шупы же началось освоение какой-то сложной практики, поэтому он остался, ушел с головой в тренировки. Ну да он только 3 дня назад вернулся от Джихи. Замечу, что Ангая к нам регулярно приезжала, раз в неделю где-то. Привозила новую партию шиноби для экспресс обучения знаком под руководством Тима и Грозы. Одну партию привозила, другую увозила. И так каждую неделю. Поэтому у Шупы была возможность видеться с Джихой регулярно. Остальным же было неинтересно лететь в крепость. Поэтому, как и сказал, отправился я один. Возле крепости лежали подтаявшие снега. По опыту прошлых лет, они еще 3 недельки точно продержатся. Во дворе крепости открылась милая моему сердцу картина. Шла тренировка по рукопашному бою. Эх, ностальгия прям за сердце берет. Я пролетел над двором и замер возле окна Такина, постучавшись. Пришлось присмотреться, чтобы через отражение облаков разглядеть мужчину. Повезло его на месте застать. Дверьми ты разучился пользоваться, поинтересовался Такин, приоткрыв створку. Давай нормально заходи, скоро буду. Я ослабил гравитацию, упал вниз, кувыркнулся и приземлился на ноги. Позер, донеслась мысль Розы. Это ты еще не видела, каким я трюком научился. Посмеялся я мысленно. Надо было видеть лицо Такина, когда я ему показал мерцание. Надо было, но я не увидел. Все этот чертов шлем. Такин вышел в броне, поэтому меня ждали облом и разочарование. Отобрать у него шлем, что ли? Чего он прячется-то все время? Эх, ладно. Шлем не мешал мне фантазировать о том, что лицо у мастера было крайне озадаченное. Уговорить его выйти поспарринговать не составило труда. Уже 10 минут мы отошли от крепости, где и, хотел бы я сказать, что сошлись в поединке, но нет, только начали, я сразу применил мерцание, и на этом все закончилось. Такина я даже не коснулся, он отскочил и прекратил поединок. Однако, ответил он после продолжительной паузы, мы драться-то будем, несколько разочарованно спросил я, нет. Показывай так, да уже особо нечего показывать. Двойное мерцание могу применять в бою, но недолго. Потрясающе, серьезным тоном сказал Такин. У меня на освоение этой техники ушло 10 лет. Это тебя в школе круга научили? Нет, Гэцу научил. Гэцу, в голосе мужчины послышалась растерянность. Возвращаемся в крепость. Я хочу услышать подробности. Так мастер обломал меня с доминированием и превосходством. Но хотя бы удивил его, уже хорошо. Такин мне настоящий допрос устроил, в котором Гэцу отказался участвовать, так и сидел внутри меня, иногда вставляя замечания, что делал, когда начал осваивать, из чего технику выстроил, с какими сложностями сталкивался. Такина интересовало буквально все. Я не скрытничал, рассказал как есть, собираясь задать аналогичные вопросы после, но уже касательно опыта самого мастера. Даже не знаю, то ли восхищаться, то ли ужасаться, то ли облегченно выдохнуть, сказал он в конце. Сначала я подумал, что Гэцу воспроизвел сложнейшую технику, один раз ее увидев, но сейчас понимаю, что он скорее создал нечто новое. То есть мой вариант отличается от вашего, сделал я вывод. Собственно, как Гэцу и говорил, сложно сказать, задумался Такин, который снял шлем, когда пришли, поэтому его лицо я видел. Из озвученного тобой выходит, что да, мой подход строится. «Ты ведь помнишь Атлас?» – уточнил он и, дождавшись кивка, продолжил. «Нужна энергетика определенного типа, развитое тело, высокий уровень владения телом, а главное – правильное использование внутренней энергии, которая строится на вибрации и ускорении. Не знаю, в курсе ты или нет, но энергию можно использовать по-разному. Движение, ускорение и вибрация – одни из базовых видов манипуляций. Ускорение – это не просто быстрое перемещение, не совсем, улыбнулся Такин, нечто посложнее. Слово за слово, между нами завязалось обсуждение, а там и во внутренний двор перебрались, где стали показывать всякое разное. Неизвестно, что там насчет дел у Такина, но несколько часов мы на это убили, и наговорились, и подрались немного, и мечами позвенели. Обедать вместе сели, снова в кабинете, но обсуждали уже дела в целом. «Что там с городом вашим?» «Определился с планами, будем строить», — ответил я. «Сейчас Тим занялся прокладыванием дороги и разметкой будущей системы. Как закончим, начнем строить особняк и первые здания, чтобы заселить строителей и крестьян». Эти моменты я с Тимом и Грозой перед отправкой обсудил. Пусть наш маг и плавил камень, как ему вздумается, но для строительства даже небольшого поселения требуется кач материалов, которые из земли не достанешь. Хочется нам или нет, а придется заказывать караваны. На одну ангаю рассчитывать опрометчиво, поэтому и поставили первым пунктом создание дороги. «Дорогу?» – заинтересовался Такин. «Я в курсе, что Тим дюже ловко обращается с камнем, но что именно он собирается сделать? Получится надежная и укрепленная дорога?» «Рано спрашиваете. Как сделает, так и посмотрим вживую. А так я и сам не знаю, что у него получится, а что нет. Но так скажу, от него можно ждать чего угодно». «Ясно», – кивнул Такин. «Дороги бы нам не помешали. А как же летающие корабли и назревающий топливный кризис?» Шмидт и Дюбу отряхнули стариной и смогли на четвертом ярусе найти еще один источник минерала. Поэтому кризис пока откладывается. В любом случае хорошие дороги необходимы. Я не собираюсь делать ставку на одни лишь корабли. Обсудили всякие детали, с этим связанные. Коснулись и Гатса. Я рассказал, как к нему в гости съездил. Гатс ему весточку послал, но не рассказал, что я крестным заделался. На это мастер лишь хмыкнул, но от шуточек воздержался. «Раз уж ты такие успехи делаешь», — сказал он мне, — «не желаешь ли съездить к полю?» Предложение меня сильно удивило. «С чего бы? С какой целью?» — поинтересовался я. «С такой, что ваши отношения остановились на соперничестве и дальше не пошли. Устроишь ему встряску, постараешься наладить деловые связи. Раз уж ты примирился и с Вологодскими, и с Гатсом, то с Палем точно справишься». Хотелось сказать, что с Палем я дружить не собираюсь, но я прикусил язык. Речь ведь не о дружбе, а о деловых отношениях, которые, если смотреть на ситуацию трезво, такие связи мне не то что не помешают, они мне необходимы. Тебе это тоже может быть интересно в контексте строительства города. Касаткины, ведущие аграрники. Попробуй с ними договориться о закупке зерна для посевных работ. Ну, или что ты там у себя выращивать собираешься. Может, они мне сразу и крестьян отдадут? Хмыкнул я. Это вряд ли. Регион хороший, зачем людям уезжать? Но есть другие места, откуда народ с радостью убежит. Особенно если дашь деньги на подъем, обеспечишь семенами для посева, поможешь с жильем и гарантируешь безопасность. Ты, кстати, уже думал, будешь ли пускать чужой бизнес к себе? Чужой, что вы имеете в виду? Тех же Касаткиных, которые, если это и правда будет особенный магический город, захотят направить туда и капитал, и людей. Иначе говоря, пожелают запустить какое-нибудь производство. Или сам всем планируешь заниматься? Сам, точно нет. Но на первых этапах, думаю, рано кого-то пускать. А что вы посоветуете? Я отдавал себе отчет в том, что в этих делах мало что понимаю. Поэтому и не постеснялся совета спросить. Закрепиться для начала. На деле доказать, что это серьезное начинание, а не какая-то блажь. После, приглашать чужаков, но осторожно, стараясь сохранить контроль над городом. Тебе, приток людей и денег, налоги те же, пришлым, возможности. Совсем уж неучим я не был. Хоть в подготовку шиноби экономические темы и входили в сильно урезанном формате, но, что такое цепочки производств, я понимал. Да чтобы те же торты делать, которые так любит Тамара, нужно жуть сколько всего. Поля, чтобы выращивать пшеницу. Мельница, чтобы молоть и получать муку. Коровы, чтобы получать молоко и другие сопутствующие продукты. А коров кормить чем-то надо, ухаживать за ними, следить. Пасеку держать, чтобы мед для сладости был. Фрукты выращивать, чтобы начинки всякие делать. Вот и получается, что для создания одного торта можно смело целую деревню закладывать. Мы с Грозой этот вопрос обсуждали. На чем, в принципе, клан будет зарабатывать? Конечный вариант так и не составили. Производство еды – это база, чтобы быть автономными и не зависеть от поставок. Охота на монстров, как и походы в колодец, слишком непостоянное занятие, еще и рискованное. Делать на него ставку нельзя. То есть это должно быть, но не как единственное направление. Школа магов, да, это куда перспективнее, но в ближайшие годы, как бы не десятилетия, это будет убыточным предприятием. Обучение детей, а потом подростков и взрослых. Создание исследовательского центра и лаборатории для тщательного изучения знаков и магии как таковой. Научная деятельность. В общем, бесконечный список того, на что придется тратить деньги, а когда пойдет прибыль, неизвестно. Было еще направление из ДРУ. Если получится договориться с ними о создании второго поселения, о выращивании деревьев, о производстве всяких зелий, будет прекрасно. Новые производственные цепочки. Ох, что-то я в мысли погрузился слишком сильно. Вон как Такин поглядывает, с толикой скрытой насмешки. Над этим стоит подумать, ответил я. Подумать, стоит, кивнул мужчина. А действовать лучше начинать заранее, чтобы потом голову не ломать. Поэтому бери Розу и отправляйтесь вместе с ней в гости. Она туда по делу пойдет, а ты, да как ее спутник, не будем осложнять. Пободайся с Палем немного, ему полезно будет. А то слишком сильно в административную работу ушел, никакого прогресса, что в нашем мире чревато смертью. Иначе говоря, надо ему показать, что я освоил мерцание, в отличие от него, бездря. Хмыкнул я, в целом, да, только ты не совсем справедлив. Паль не владеет третьим кругом. Считается, что только на этом круге доступна техника мерцания. Поэтому он бы при всем желании ее освоить не смог. Но я-то смог. У тебя есть дух, что не отменяет того факта, что некоторые постулаты школы круга ошибочны. Кто же спорит? Школа специализируется на управлении энергией. У тебя же и дух есть, и телесную энергию как-то хитро ты осваиваешь, еще и демоническую недавно получил. Если про тебя мастерам рассказать, они с радостью ухватятся за возможность изучить столь любопытный образец. Улыбка Такина сделалась какой-то очень уж недоброй, и я поспешил закончить разговор. А то мало ли, вдруг он и правда меня прямо сейчас препарировать начнет. Сразу к полю мы не отправились. Сначала я прогулялся по крепости, пообщался со знакомыми и даже в общей тренировке поучаствовал. Ну, так Стропа назвал избиение маленьких и излишне самоуверенных шиноби, которые думали, что чему-то уже научились, хе-хе. Как закончили, уточнил у Такина адрес, где теперь обитают Краска и Гик в Озерске. Да направился туда, а то все руки не доходили друзей навестить, пора бы это исправить. Первым я направился к Гику. Дело было уже вечером, солнце только-только село. Не очень прилично в такой час приходить, но куда деваться. Не так уж много у меня свободного времени. Сунулся в библиотеку, но там Гика не заставил. Зато Гэтсу взял след и провел меня к дому. Такин и так адрес сказал, но дух ускорил мое блуждание по улицам в поисках нужного места. А неплохо Гик устроился, ох, неплохо. Надо сказать, что город у Такина далеко не самый захудалый. Раньше он был куда менее оживленным, но после того, как установили порталы, здесь прибавилось людей. Население что-то в районе 700 тысяч человек, с многоквартирными домами в центре и частным сектором вокруг, ну и множеством деревень рядом, куда же без них. Гик обитал на краю центральной части города. В качестве библиотеки выступало красивое здание, выделяющееся на общем фоне. Я подумал, что так же хочу, чтобы и домики красивые для жилья, и всякие здания, которые будут украшать общий вид города. Надо подумать над этим. Так вот, библиотека находилась на краю центральной части, в деловой части. Рядом начинался частный сектор, где дом Гика и располагался, со своим участком, высоким забором, в пару этажей, не самый маленький. По меркам уличной шпаны это были самые настоящие хоромы, поэтому я и удивился. Такин Гика ценит очень даже сильно, если такой дом выделил. Я перепрыгнул через забор. Здесь стояла собачья будка, но псина высунулась, посмотрела на меня внимательно и обратно сдала, поскуливая. «Гэтсу, чего животное пугаешь? В отличие от тебя, оно знает свое место», — ответил дух наставительно. «И какое же у меня место?» — почти ласково спросил я. «Сам выбирай. Хочешь, королем будь. Хочешь, придурком. Пока ты больше ко второму склоняешься, ха-ха». Я прошел через двор и постучался в дверь. Дом пусть и большой, но это для одной семьи, не поместье вовсе. Открыл мне сам Гик, уставился недоуменно, нахмурился. «Спар?» — спросил он неуверенно. «А кто же еще?» — хмыкнул я, вдруг осознав, насколько больше стал. На фоне Гика, откровенно говоря, я был настоящим здоровяком. Он тоже вытянулся, чуть в плечах раздался, но мяса и тем более мышц так и не нарастил. «Кто там?» — послышался женский голос. Гик занервничал, закрутил головой, видимо, пытаясь для себя решить, А что делать с незваным гостем? Я ненадолго, решил я помочь старому знакомому. К Такину заходил, он рассказал, что у тебя круто жизнь поменялась. Это да, ты бы хоть предупредил, смущенно сказал Гик. Проходи, что ли? Да, не вовремя я пришел, сразу видно. Домик внутри был миленький, но много я не увидел. Жена Гика вышла с уже отчетливо наметившимся пузом. Парень представил меня, я поздоровался. Меня пригласили выпить чаю. Задерживаться я не стал, поспрашивал, чем Гик занимается. Подарил всякие вещи на прошедшую свадьбу. Большой отрез ткани, Тамара, когда в чужих мирах были, заверила, что это для девушек очень ценная штука, поэтому я набрал себе, как раз для таких случаев, когда непонятно, что дарить, сладости, фрукты и бутылку вина Гику. После чего поспешил свалить, сославшись на то, что еще как-нибудь зайду, а сейчас бежать надо. Я так и не понял, чего Гик такой нервный был, но злоупотреблять гостеприимством не стал. Краска, вот неожиданность, теперь работала в банке. О том, что у Такина есть свой собственный банк, я услышал впервые, сегодня, от него же, что лишний раз напомнило, что многого я не знаю и в по-настоящему сложных вещах только предстоит разобраться. В это время банк не работал, но здание я узнал сразу, а дальше было несложно сориентироваться и найти, где живет девушка. Между прочим, на верхнем этаже дорогого дома, со своей террасой, как по мне, излишние понты. Убийцам будет легко туда проникнуть. Что я и сделал. Запрыгнул наверх, увидел, что в квартире включен свет, но саму краску не заметил. Дверь открыл без проблем, выпустил дух и прокрутил замок. Зашел внутрь, принюхался. Здесь пахло не только женщиной, но и мужчиной. Не исключено, что у краски появился любовник, а то и вовсе жених. Если честно, то эту новость я воспринял с облегчением. Прямо сейчас девушка точно одна находилась, мылась в душе. Но если у нее появилась любовная история, что ж, учитывая нашу с ней связь в прошлом, меньше рисков. Прошелся по залу, огляделся. Ничего так, ремонт не самый скромный. Такин не упоминал, сколько он платит краске. Сказал лишь, что она гений в работе с информацией. В квартире царил легкий беспорядок. Одно из кресел было завалено одеждой. Краска явно не заморачивалась тем, чтобы все развешивать. Второе кресло, возле которого стоял светильник и столик, пахло девушкой особо сильно. Я глянул, что за книжка на столике лежит. «Восхождение денег». Опять деньги, эх. Устроившись поудобнее на диване, я принялся ждать. Надеюсь, краска не засела в ванну и не будет там отмокать пару часов. Но нет, вышло минут через 10, до того, как я принял решение заглянуть к ней. Реакции я дождался ровно такой, какой и ожидал. Девушка вышла голая, продефилировала мимо дивана, на котором я сидел, поняла, что что-то не так, подскочила и взвизгнула. «Садись, два», — сказал я ей насмешливо. «Спар», — возмущенно спросила краска. «Ты что творишь?» Я ей не ответил, потому что засмотрелся на сиськи. «Ну а что мне еще оставалось? Грудь у краски отличная, у моих невест не хуже, но и тут образчик красоты, которому грешно не отдать должное». Краска поняла, куда я смотрю, фыркнула, ничуть не смущаясь, чуть выгнула грудь, демонстрируя это совершенство, развернулась и ушла к себе в комнату, бросив на ходу: «Нахал». Почему-то я был уверен, что если последую за ней, то мне если и откажут, то так, для галочки, после чего отдадутся в самых развратных позах, но этот порыв сдержал. Пора уже начинать учиться быть порядочным семьянином, а то так дам слабости мигом повторю судьбу Люция. Краска вернулась через минуту, в халате. Осуждения или недовольства я на ее лице не заметил. «Мог бы предупредить», — сказала она, — «так неинтересно. Хотел глянуть, насколько хорошо тебя охраняют. Выходит, отвратно. Это ты постоянно дерешься и влипаешь в неприятности», — ответила она саркастично. «А я девушка приличная, веду скромный образ жизни. Ага, только у Такина врагов хватает, и кто-то нехороший вполне может пожелать уничтожить гения. Охотно верю», — не стал я развивать тему. «Такин тебе не выдавал камни?» «Нет, зачем они мне?» — ответила она и подошла к бару, откуда достала бутылку вина. «Выпьешь? Если немного, то давай». «Один момент». Краска быстро сообразили закуски, разлила вино и села в кресло напротив меня. «Ну ты и вымахал», — улыбнулась она. «Еще и волосы отпустил. Что это за стиль такой? Тебе не нравится?» «Нет, выглядишь неплохо. Много слышала про тебя. Порталы достал, на перекресток как к себе домой бегаешь, клан создал. Вологодский хмыкнул. Ты, как всегда, в курсе новостей. Такин рассказал, беспечно ответила она. А так про тебя не так уж много слухов гуляет. Беловолосый мясник, захихикала девушка. Сама-то как, в банке работаешь? Да, но занимаюсь информацией, а не финансами. Лучше скажи, какими судьбами здесь? Переехала я давно, ты не заглядывал все никак, а тут вдруг решил. С чего бы? Я не могу просто так заглянуть, можешь, улыбнулась девушка. Но и дела ведь обсудить хочешь. Вино она пила изящно, да и халатик был очень уж короткий. Держись, Спар, ты силен и могуч. Самка отличная, зря ты так, ха. Поддел меня Гэцу, но я его проигнорировал. Что взять с этого озабоченного? Есть и дела, не стал я отрицать. Пойдешь ко мне в клан? Не сейчас, а, скажем, через год. Хм, задумалась она, не особо удивившись. В качестве кого? Кого хочешь? Это как? Клан молодой, все вакансии свободны. У молодого клана и задачи простые, прищурилась она. Такин об этом предупреждал. Видимо, он характер девушки куда лучше меня знает. Точнее, я-то знал ее совсем юной, а сейчас она уже взрослая женщина с амбициями. Это да, но вырастем, никуда не денемся. Много чего интересного намечается. Мы хотим создать школу магии, собирать одаренных детей по всем пригородам, давать им образование, вести научную деятельность. Уверен, твои таланты где-нибудь да пригодятся. Не знаю, не знаю, посмотрела она на меня лукаво. Надо думать. Поэтому я и сказал, что в гости просто так пришел. Это так, лишь предварительное предложение. Сейчас мне и правда тебе нечего предложить. Но потом, мысль я специально не стал заканчивать. Уверен, Краска сможет сделать прекрасную карьеру и под началом Такина. Собственно, уже сделала. Вон какое жилье себе отхватила. С другой стороны, у него она все равно останется рядовым сотрудником. У меня же в клане, да кем угодно может стать, в том числе аристократкой, организовав свой род. Ну и получить финансирование под любые проекты. На самом деле непонятно, какой путь лучше. У каждого есть плюсы и минусы. Так что надо будет и мне крепко подумать, чем девушку заинтересовать. Если она и правда гений, то еще вопрос, кто кому больше нужен. Я согласна, выдала она, чем напрочь сбила меня с мысли. КХМ, прокашлялся я. Так просто? Нет, конечно, окинула она меня взглядом. Я хочу свой банк, а еще биржу. Также потребуется бумажный завод и все, что с этим связано. Информация с работой подразумевает и работу с бумагой тоже, знаешь ли, хмыкнула она. Также мне и всем моим проектам нужна надежная защита, и это не один ты. Не гоняет же тебя на мелкие разборки. Еще мне нужны сотрудники, много-много сотрудников, самых разных направлений. А значит, для них нужно жилье, социальные блага, достойная оплата труда. Поэтому мне для начала нужно много денег. И вот если ты мне все это дашь, я согласна перейти под твою руку. Основательный подход, только и сказал я. Палец ей в рот не клади. Ха, уважительно заметил Гэцу. Это лишь мысли вслух. Детальный план я предоставлю тебе позже. Сразу, как только у тебя найдется пару сотен тысяч золотых, улыбнулась она во всю ширь. Я никак не отреагировал. Точнее, я замер, чтобы не выдавать реакции. На днях Башкиров отдал мне несколько сотен, без всяких тысяч. Это приличные деньги. Можно несколько редких камней купить, а то и легендарный достать, если продать кто захочет. Это много, выдал я. Да, ничуть не смутилась Краска. Спар, сказала она проникновенно, я тебя знаю, мы с тобой на одной улице росли. Да, потом наши пути разошлись, ты серьезно изменился, стал уважаемым человеком. Но что-то мне подсказывает, что тебя в первую очередь учили сражаться, а не зарабатывать деньги. Я имею в виду не охоту на монстров и не походы в колодец. Вот ты знаешь, к примеру, как работает кредитование, как оно способствует развитию любого города, как на этом заработать и что такое долевое участие или владение акциями. Слова в целом знакомые. Что-то подобное мы рассматривали в контексте того, какие группы влияния чем владеют, теми же долями в бизнесе. Но проходились мы по этому поверхностно. О чем и речь, мягко улыбнулась Краска, я рассчитывала, что ты меня пригласишь к себе, когда заберешься наверх. Поэтому все это время не только на Такина работала, но и готовилась, изучала всякое разное, планы строила, опыт нарабатывала. Пару сотен тысяч золотых у меня сразу вряд ли появится в ближайшее время, ответил я, подумав. Это я пошутила, расслабься, сразу и не надо, хватит и регулярного притока денег. Ну и так, Ты не думал найти кого-то со способностью чувствовать металл и поискать с ним месторождение, чтобы добыть золото, что сразу поставит перед тобой вопрос чеканки денег, который надо согласовать с Такином, выбивая у него привилегию чеканить монету, а можно сразу весь список шагов огласить, улыбнулся я, загляни через пару недель, поддержала она улыбку, набросаю список того, что нужно, в том числе какие здания мне будут нужны в городе, в какой последовательности, договорились, кивнул я, но раз ты согласна перейти ко мне, давай сразу вопрос с камнями решим, Такин сказал, ты дюже хороша в работе с информацией, да и сейчас сама озвучила, амбиции у тебя имеются, но что с них толку, если помрешь, бойца из меня не получится, я и не собираюсь делать из тебя бойца, но повысить выживаемость есть смысл, да и прочие способности можно развить, разные я камни видел, к примеру, усиливающие память, если до этого краска слушала без интереса, то сейчас оживилась, мысль интересная, сказала она. Тогда тащи все, что может мне пригодиться. Хорошо, развеселился я. Обычные ныряльщики могли годы тратить, чтобы добыть хотя бы один легендарный камень. Собственно, поэтому я и заинтересовался орден демоноборцев, потому что у них есть рынок и возможность обменять ненужное на нужное. Тогда сразу тебе камень оставлю. Начинай закладывать базу и не забывай про правила 1:3. Позже тебя на 7-й свожу, чтобы получила возможность заключать контракт. Хорошо. Тогда сразу и денег оставь, начну вербовать людей и готовиться, улыбнулась она, я лишь вздохнул, доставая из кольца все необходимое, раз с делами закончили, то расскажи, как Васька с Пушкой поживают, ты уже женился, эх, кажется, настал тот возраст, когда все разговоры сводятся к тому, кто на ком женился, ха, глава 14, чужой дом, или как спартанец вовремя в гости пришел, у краски я задержался на час, рассказал, чем живу, послушал, чем она живет, а там отправился в город Такино, где меня встретили и разместили. Никого из знакомых здесь не увидел. Впервые ночую в этом городе. Я знал, что тут теперь часто появляются шиноби из первого набора. Те же Тич, Джиха и Гон, которые занимаются созданием лодок. Остальные так и катаются по миссиям, но тоже живут здесь. Все же крепость не настолько вместительная. Единственное, кто здесь находился из знакомых лиц, Роза. Она на машине еще днем уехала, я же сам добирался. Завтра с утра двинемся в путь и попадем к полю сразу через портал. Точнее, к Касаткиным, но не суть. Мой портал, кстати, разместили здесь же, в Озерске. А второй, в металлургическом районе, на юго-западе. Чтобы металл возить и укрепить связь с железной мафией. Что там за мафия такая, я не особо понял, но так и на них не очень отзывался, называя слишком ушлыми. На самом деле за порталы меня жаба душила. Я их на год в аренду сдал, но они мне уже сейчас нужны. С ними бы город получилось строить куда активнее. Поспешил, что сказать. Как пришел, мне показали покой, накормили поздним ужином. Ни с кем из хозяев дома я так и не встретился. Отчего сложилось странное впечатление, что особняк пустует. Но нет, это было обманчивое чувство. Стоило активировать глаза да подать в них телесную энергию, как сразу становилось видно, что здесь полно людей проживает. Роза, пока ужинал, тоже ко мне не вышла. Я уж подумал, что ее отец специально нас по разным углам развел, но нет. Стоило мне прийти в комнату, как девушка почти сразу же пришла. А я думал, тебе нельзя ко мне, сказал ей. Эф, фыркнула она и отошла в сторону, не закрыв дверь. Вслед за ней вошли слуги и притащили. Ну, пожалуй, что гору одежды. Это что? Нахмурился я, буду играть в куклы, на полном серьезе ответила девушка, но, увидев мое недовольное лицо, рассмеялась. Гроза скинула твои мерки, я заказала пошив одежды на свой вкус, будешь мерить, нужно отобрать одежду, в которой завтра поедешь, а моя одежда чем не устраивает, проворчал я, так, на всякий случай проворчал, чтобы слишком уж легко не сдаваться в этом бою. Я, после того как Гатсу слетал, спросил у Марии, что с одеждой-то делать, она обещала решить вопрос, совсем уж как оборванец я не ходил, но и парадная одежда в моем гардеробе отсутствовала, так что инициатива Розы следствие моего же запроса, давай, начинай, проигнорировала мои слова девушка, пришлось начинать, утомительное это дело, если честно, я добрый час мерил всякое разное, что-то красивое, что-то крайне странное, что-то приятное на ощупь, а что-то лучше выкинуть и сжечь. По итогу было решено, что я ничего не понимаю в моде и, вообще, парень неблагодарный, а раз так, то должен исправляться. Исправляться Роза предложила очень интересным способом, ублажая ее всю ночь. На вопрос, не оторвет ли нам что Такин, девушка посмеялась и сказала: «Повелительница разума я или кто?» Возразить мне не нашлось что, да и не хотелось, чего уж. Роза, кажется, решила отвести душу, не только в постели, уж там она своего не упустила, но и с утра. Мне будто устроили демонстрацию из серии «День влиятельного главы клана». Изысканный завтрак, вышколенные слуги, готовые уловить любое пожелание. Новая одежда, не совсем привычная и удобная, в которой я должен был ехать. Не военный грузовик, к каким я привык, а парадная машина, на которой отправились через портал. С одной стороны, забавно, а с другой, надеюсь, у меня это не войдет в привычку. Та же одежда круто смотрится, но с моей комплекцией одно неловкое движение, и все, порвется сразу и везде. Вся поездка минут 20 заняла. Выехали из одного города, прошли через арку портала, доехали до другого города, где нам открыли ворота и впустили. Точнее, ворота открыли заранее и не нам. Я приметил несколько военных грузовиков, вокруг которых толпились люди. Поля тоже заметил. «Что-то случилось», — шепнула мне Роза. Мы остановились, выбрались из машины. Та дальше уехала, парковаться. Вели мы не сами, разумеется. Поль нас увидел, что-то своим сказал и в нашу сторону направился. Одет он был по-боевому. Не так, как Гац, который хотел выпендриться. Да и в целом вокруг нездоровая суета царила. Люди с оружием бегали, по стене народ передвигался. «Права, Роза, что-то случилось. Сестра», — кивнул он сдержанно. «Я вынужден уехать, не выйдет пообщаться. Ольга тебя встретит, а дальше сама разберешься». «Что случилось?» — прямо спросила Роза. «Какой-то теплоты от встречи брата и сестры я не заметил. Меня Паэль так и вовсе показательно проигнорировал. Кто-то напал на моих людей, которые возвращались из колодца», — сухо ответил он. «Я иду разбираться». «Спар», — наконец он посмотрел на меня, смерив взглядом. «Что, разжился деньгами и приобрел нормальную одежду? Растешь, неважно, в какой ты одежде. Важно, кто сильнее», — ответил я машинально, на что Паэль криво усмехнулся. «Обычное заблуждение юности. Ты же теперь глава клана. Возможно, еще разок он смерил меня взглядом, выражая сомнение, ты когда-нибудь разберешься, что далеко не все вопросы решаются грубой силой. Впрочем, на болтовню у меня нет времени», — добавил он поспешно, не дав мне ответить на его выпад. «Я и не собирался так-то. Я могу помочь», — сказал я Палю уже в спину. «Не то чтобы специально так сделал. Просто он быстро развернулся и собирался уйти». Паль остановился. «До колодца я доберусь быстрее, чем вы на машинах. Следы тоже искать умею», — пояснил я, — «как именно могу помочь». Паль бросил на меня взгляд, на этот раз не высокомерный, а задумчивый, но качнул головой. «Спасибо, я сам в состоянии справиться». «Как знаешь», — ответил я снова в спину. Переглянулся с Розой, но та лишь плечами пожала. Не прошло и минуты, как Паль вместе со своими людьми уехал из города. Нас же встретили и проводили к особняку. Пришлось прогуляться, но это не проблема. Встречать нас вышла Ольга. Девушку я узнал. Еще одна беременная, явно на последних сроках, вон какой живот торчит. Блин, если у этой тоже воды отойдут, то что мне делать? Брать новое прозвище? Спар, гроза беременных. Появление второй грозы наш маленький клан не переживет. Хе-хе, Ольга, воскликнула Роза, приветствуя куда более тепло, нежели брата. Выйдя вперед, дочка Такина быстро прошла последние метры и расцеловала Ольгу в щеки. «Что-то не так», — шепнул мне Гэцу. «А, я в этот момент думал над линией поведения, и что там у Паля случилось, поэтому предупреждение Гэцу выбило меня из колеи. Дух что-то такое сделал, мир обострился, стал ярче, а запахи — насыщеннее. На самом деле не мир, а мое восприятие усилилось и чуть ускорилось. Тот световой мечник», — сказал Гэцу. «Едва уловимый запах. Где он?» Мигом подобрался я, готовый перейти в боевой режим. «Уж точно не рядом. Будь готов, а мне надо выйти и пробежаться по территории. Если он за нами наблюдает, ты спугнешь его. Зайди в здание, я выйду незамеченным», — сказал Гэцу. «Черт-черт, дошло до меня. Не факт, что он пришел за нами. Возможно, цель — порталы, а то и вовсе Паль. Вдруг сына Такина хотят устранить? Выпусти меня быстрее, и я проверю территорию. Спар, Спар, ты уснул?» — прищелкнула Роза пальцами, смотря на меня недоуменно. «Простите, отмер я, задумался что-то, госпожа Ольга», — поклонился я, та посмотрела на меня с интересом. «Интересно, что там Паэль ей говорил, Роза, здесь где-то рядом, возможно, чужак, тот мечник, который мне чуть башку не отрубил», — послал я мысль, «обеспечь мне возможность тихо выпустить духа», — приняла, ответила та, «просканирую, вдруг найду, это тот, кто порталы хотел спереть, да, в отличие от меня». Роза из реальности не выпала, не меняя тона и выражение лица, защебетала что-то, Ольгу увлекла, под локоток подхватила, и они в дом вошли, здоровенный и очень дорогой, между прочим, но это я так, мимоходом оценил, как и то, что двери слуги открывали, я сзади пристроился, пошел за дамами, мне легкая утренняя прохлада ранней весны была не страшна, поэтому я так приехал, в одном лишь костюме, Роза же была одета в пальто, которые у нее слуги и забрали, а там нас проводили в гостиную. «Простите, а где можно освежиться?» Поинтересовался я тихо у служанки. «Я провожу», — ответила она. Я пошел за ней, и Гэцу, подгадав момент, выскочил из меня, выскочил через спину, я обернулся, но никого уже не увидел. Надеюсь, он знает, что делает, а то здоровенный волк, взявшийся непонятно откуда, точно привлечет внимание. Через пару минут я вернулся в общий зал, где девушки щебетали вовсю, никого постороннего не обнаружила, послала мысль Роза, не хватает мне опыта, одновременно просчитывать события и вести светскую беседу я не умел, да я вообще светские беседы вести не умел, итак, что мы имеем, Гэцу заметил след ныряльщика экстра-класса, которого мы толпой завалить не смогли, также Паэль срочно убыл из города, потому что его людей кто-то убил, случайность, или спланированная акция, чтобы выманить сынка Такина и устранить его, целью может быть портал, Паль, кто-то другой в городе, а то и вовсе тот мечник приходил лишь разведать, замеченный след ни о чем не говорил, его могли оставить и несколько дней назад, после чего уйти, но что-то я не верю в это, прямо чувствую, как тучи сгущаются, и что операция, какую бы ни задумывали, запланирована на сегодня, Гэцу, нашел что, только то, что он аккуратно следил за поместьем. Тогда дело не в порталах, они в пригороде находятся. Сможешь догнать Паля и предупредить его? Да, но ты останешься один, и не факт, что вовремя среагируешь. Не предупредить еще хуже. Паль, мудак, конечно, но смерти я ему не желаю. Пусть возвращается, поднимает охрану, а там решать будем. Я пока за домом присмотрю. Продержись 10 минут, сказал волк напоследок. 10 минут, значит, чую, что у нас столько времени не будет, а раз так, то пора круги разгонять и готовиться. Гэцу ушел Паля предупредить, послал я Розе мысль, минут за 5 догонит, еще минут 20 у твоего брака займет дорога обратно. Поднимем тревогу, ты уверен, что здесь кто-то есть, я никого не чувствую. Прямо сейчас, нет, но этот человек умеет мгновенно перемещаться, а кто-то из охраны сможет ему противостоять, сомневаюсь. Что насчет тебя, сложно сказать, все закрутилось, до того как мы что-то успели решить, Роза в какой-то мере была права, нет веской причины поднимать панику в чужом доме, только мои смутные догадки и обострившаяся интуиция, более того, уверен, если подниму панику, мечник заметит и свалит, ищи его потом, а ведь явно что-то плохое задумал, вот и получается, либо предупредить, отвести угрозу и выглядеть идиотом-паникером, либо подождать и рискнуть чьими-то жизнями. Но, как и сказал, вопрос решился сам собой. Ольга предложила пройти в зимний сад и там выпить чаю. По пути она решила отделиться. По прозаической причине, в туалет. Васька мне говорила что-то такое, что беременные постоянно в туалет бегают, поэтому в доме он должен быть максимально удобным и с подогревом, а не яма во дворе. Мы с Розой метров на 30 успели отойти. Я разогнанный был, с обострившимся восприятием. Пусть Гэцу и ушел, но я и сам кое-что могу. Уловил на грани сознания что-то знакомое, обернулся, активировал глаза, подал в них телесную энергию. Судя по позе, уж да простит меня Паль, его жена сидела на унитазе. И прямо в этот момент перед ней сгусток энергии обретал очертания человека с мечом в руках. Аджи сука, среагировал я быстрее, чем задумался над тем, что именно делаю, как это будет выглядеть и какие последствия принесет. Даже на сверхскорости спасти женщину я бы не успел. Поэтому превратился в молнии, рассыпался, пронесся по коридору, прожег дверь и возник прямо перед мужчиной. Единственное, что спасло Ольгу, которая успела вскрикнуть. Это то, что мужчина промедлил. Ударили мы одновременно, как и сформировались в пространстве. Его меч вошел мне в грудь, а моя рука, окутанная молниями, тоже в грудь вошла. Проломила грудную клетку, и пальцы схватили ту сущность, которая помогала ему перемещаться. А дальше, навалившись, я вышиб этим дохляком загоревшуюся от молнии дверь. Мечник был меньше меня на голову, весу в нем тоже не так много. А уж в физической силе я был готов побороться с любым. Но еще в прошлый раз было ясно, что это вовсе не рядовой боец. Несмотря на рану и уничтожение духа, он контроля и прыти не утратил. Его меч вспыхнул, и меня стало разрезать. Я выпустил молнии, и мы оба повалились на пол, откатились в стороны. «Опять ты», — сказал он, вскакивая. Сказал на чужом языке, но амулет-переводчик сработал как надо. «Давно не виделись», — поднялся и я. «Уебок». На этом обмен любезностями закончился. Японец бросил взгляд в сторону жены Паля. Роза бросилась к той, чтобы прикрыть. «Зря ты мне помешал. Теперь придется убить здесь всех. Меньше болтай, придурок». Пары секунд затишья мне хватило, чтобы рана закрылась. Пора было действовать. Болтать в бою и правда глупость несусветная. Он сам мне свои планы сообщил. Не то чтобы это что-то поменяло, но так я убедился, что его в первую очередь нужно изолировать и убрать из дома. Если я в полную силу драться начну, то от особняка ничего не останется. Черт его знает, сколько у касатки на бойцов экстра-класса, но сдается мне, что их и вовсе может не быть. Плохо, плохо. Впрочем, долой лишние мысли. Японец засветился. Учитывая его слова, наверняка собрался выпустить потоки света во все стороны. Я вмиг оказался рядом, ощутил жар, выхватил из кольца меч, отбил выпад и вошел в клинч, потянув горячую энергию на себя. Было неприятно, но это не самое страшное, что я поглощал. Хорошо пошло. Потоки света выплеснулись из мужчины, но вместо того, чтобы разойтись и разнести дом, рванули ко мне. А теперь я ударил духом, оглушил на секунду, и этого хватило, чтобы продавить японца. Я его сшиб, мы пронеслись по коридору и вылетели в окно. В полете он вывернулся, отпрыгнул и переместился. На этот раз перемещение было вовсе не мгновенным, пусть и быстрым, но я успел его рассмотреть. Японец покачнулся, стоило ему собраться обратно. «Ты убил его», — выдал он гневно. «Только заметил, что ли? Разговори его», — ворвалась мысль Розы. «Да чтоб тебя! Сам виноват», — ответил я. «Ничтожество, напавшее на беременную женщину». Японец крутанул меч, направил лезвие на меня. «Сначала я убью тебя, а потом всех свидетелей», — пообещал он. «А потом побежишь докладывать, как верная псина». Бросил я пробный камень. Отвечать он не счел нужным, и я понадеялся, что Роза сможет вытащить из его головы ценную информацию. «Можешь и под контроль его взять», — крикнул я мысленно, но ответа не получил. Что произойдет в следующую секунду, я догадался сразу, стоило японцу сойти с места. Он собрался провернуть со мной тот же трюк, что и с грозой, скрестить мечи и устроить выплеск света. И все же с последней нашей встречи я стал быстрее. Теперь было куда легче реагировать. Японец оказался рядом, нанес боковой удар. Я принял его на меч, мужчина надавил и обжигающий поток света вырвался, врезался в выставленный знак керт, усиленный духом, и ушел в небо, вместо того, чтобы разнести дом у меня за спиной. Но мечник не растерялся. Клинком он владел и правда мастерски, не хуже самого Люция. А раз так, то пора пустить в ход козыри. Заполучив порез, я отпрыгнул и, когда японец догнал меня, замерцал. Такин рассказал о некоторых особенностях этой техники и помог закрепить один из главных бонусов. Суть мерцания была в том, что ты находился сразу в двух или нескольких местах. Когда лезвие пронзило один из силуэтов, я остался во втором и рубанул из этой позиции. У мечника точно способность как у тича. Лезвие сместилось мгновенно, с недоступным мне ускорением, и японец отбил удар. Мечи зазвенели, и с каждым мигом я отыгрывал преимущество, пользуясь новой способностью и читая его движение. Короткая стычка закончилась тем, что я смог его все же достать. Пнул ногой, повредил колено и попал мечом по кисти. Отрубить не отрубил, но японец сбился, мгновение замешательства мне хватило, чтобы выпустить поток молний, обхватить его разрядами и швырнуть о землю. «Дай!» — ударил я сверху, придавливая его. Он рассыпался на всполохе света, попытался удрать, но и на этот случай было решение. Я создал шар, закрутил и метнул так, Техника сработала как торнадо, увлекая всполохи. Мечник смог вырваться, пронесся по двору и собрался заново, но что-то пошло не так. Появились новые раны, которых не было. Наверняка еще и внутренние повреждения были. Пока мы дрались, охрана начала реагировать. Своими глазами я видел каждое движение вокруг. Реакция была слишком медленной. Это для нас по внутреннему времени прошло около минуты, а для окружающих – всего несколько секунд. Тем не менее парочка охранников успела выскочить. Японец оказался прямо рядом с ними, махнул мечом, и головы отделились от тела. Я на месте тоже не стоял, уже шел на сближение. Он это увидел, толкнул одно из тел в мою сторону и опять рассыпался. Я последовал за ним, превратился в молнию и нагнал. Свет и разряды столкнулись. С таким я еще не сталкивался. У меня не было привычного тела, но я ощущал противника и толкал его. Пытался разорвать, как и он меня. Но в таком состоянии мы не могли навредить друг другу. Пронеслись через город, свалили дерево, врезались в крышу дома, отскочили и долетели до стены, где расцепились и разлетелись в стороны. Японец собрался и продемонстрировал то, что я уже видел у бессмертного Таджа. Восстановление за счет света. «Зря ты здесь появился, козлина», — сказал ему. Ничего умнее в голову не пришло. Я и так был предельно сконцентрирован. Малейшая ошибка, и я не обольщался, меня убьют. Роза могла бы взять этого типа под контроль, но почему-то этого не делала. То ли у него какая-то защита, то ли хочет собрать информацию. «Думаешь, сможешь победить?» Все же согласился поговорить японец. «В прошлый раз я тебя пощадил, в этот не буду. За уничтожение духа ты ответишь в полной мере. Убью тебя, всех здесь, а потом наведаюсь в твой город и убью всех там. Да ты маньяк, все япошки такие, или только ты узкоглазый придурок?» Опасно прищурившись, он сошел с места. Я видел, как в него вливается свет, как тело наполняется энергией. У меня еще оставались козыри. Я мог использовать накопленную толику демонической энергии, активировать четвертый уровень глаз. Продержится он секунды 3-4, но этого не хватит, чтобы победить. Ведь восстановится, сволочь. Мне пришлось пустить в ход весь арсенал. Поединок на мечах я не вытягивал. Это был чертов мастер, который начал давить и теснить меня. С каждой секундой он набирал скорость, и вскоре мы опять сравнялись. Я потерял преимущество, держался только за счет мерцания. Когда его клинок ускорялся, я переходил в другую позицию и пока умудрялся сохранять конечности на месте. Не уверен, что вытащил бы этот поединок. Поддерживать мерцание бесконечно я не мог, но я продержался достаточно, чтобы защитники города начали действовать. Стоило мне оторваться от японца, как на него сразу несколько навыков обрушилось. Даже ранить смогли, ослабить. Что-то ему резко поплохело, и он прыть потерял. И снова, как запахло жареным, он распался на всполохе света и устремился на другую часть стены, где никого не было. Я, за ним. Но на этот раз поступил хитрее. Мои молнии двигались чуточку быстрее. Я воспользовался преимуществом и восстановился на краткий миг раньше. Когда японец появился, лезвие моего меча вошло ему под подбородок, а левая рука ударила в сердце. Но этот черт так просто умирать не собирался. Взорвался светом и опять ушел в сторону, на этот раз в пригород, сместился на несколько сотен метров. Когда его фигура соткалась, он был полностью целым. «Дурак ты, Гайдзин. При свете солнца я непобедим». «Да ты что?» — усмехнулся я. «Давай проверим». Здесь я почувствовал себя посвободнее. Пусть Тамара и не блокировала его способности, зато без духа скорость перемещения мужчины упала с мгновенной до просто быстрой. Если он не выкинет чего нового, я не позволю ему вернуться обратно в город. Здесь, в пригороде, хватает мирных жителей, поэтому разгуляться не получится, но все равно тактическое преимущество я получил.